От борта ближайшего корабля отлетело облако дыма, прокатившийся грохот заглушил колокольный звон. Петр кинулся с кормы, отдавливая ноги гребцам, подбежал к трехфунтовой пушечке, вырвал у бомбардира фитиль, выстрел хлопнул. Но разве можно было сравнить с громом морского орудия? В ответ на царский салют все иноземные корабли окутались дымом. Казалось, берега затряслись. У Петра горели глаза, повторял «хорошо, хорошо», будто ожили его детские картинки. Когда дым уплыл, на левом берегу на причальной стене показались иностранцы, махали шляпами. «Ван Лейден и Пельтенбург». Петр сорвал трехугольную шляпу, весело замахал в ответ, крикнул приветствие, но сейчас же, видя напряженные лица Апраксина, Рамадановского, премудрого дьяка Виниуса, сердито отвернулся. Сидя на кровати, он глядел на серый полусвет за окошком. В Кукуй-Слободе были свои, ручные немцы, а здесь непонятно, кто и хозяин. И уж до того жалки показались домодельные карбасы, когда проплывали мимо высоких бортов кораблей. Стыдно! Все это почувствовали, и помрачневшие бояре, и любезные иноземцы на берегу, и капитаны, и выстроившиеся на шканцах матерые, обветренные океаном моряки. Смешно, а стыдно. Боярам, может быть, даже и Лефорту, понимавшему, что должен был чувствовать Петр, хотелось одного лишь — уберечь достоинство. Бояре раздувались спесиво, хотя бы этим желая показать, что царю великие малые и белая Россия не очень-то и любопытно глядеть на купеческие кораблишки. Будет надобность, свои заведет, дел нехитрое. А захочет, чтобы эти корабли в Белое море впредь не заходили, ничего не поделайте, море наше. Приплыви, Петр, не на длинных лодках, может быть, и он заразился бы спесью. Но он хорошо помнил и снова видел гордое презрение, прикрытое любезными улыбками у всех этих людей с запада, от седобородого с выбитыми зубами матроса до купца, разодетого в испанский бархат. О, высоко на корме у фонаря стоит коренастый, коричневый, суровый человек в золотых галунах, в шляпе со страусовым пером, в шелковых чулках. В левой руке подзорная труба, прижатая к бедру. Правая опирается на трость. Это капитан, дравшийся с корсарами и пиратами всех морей. Спокойно глядит сверху вниз на длинного нелепого юношу в неуклюжей лодке, на царя варваров. Также он поглядывал сверху вниз где-нибудь на Мадагаскаре, на Филиппинских островах, приказав зарядить пушки картечью. И Петр азиатской хитростью почувствовал, каким он должен появиться перед этими людьми, чем единственным взять верх над ними. Их нужно было удивить, чтобы такого они сроду не видывали, чтобы рассказывали дома про небывалого царя, которому плевать на то, что царь. Бояре пусть надуваются, это даже и лучше. А он, Петр Алексеев, под шкипер Переяславского флота так и поведет себя. Мы, мол, люди рабочие, бедны да умны. Пришли к вам с поклоном от нашего убожества. Пожалуйста, научите, как топор держать.